— Это что? — спросил Снобби. Оно было приблизительно круглое, как будто деревянное, а если ударить, получался глухой «пау». Точно школьную линейку прижали к столу и дернули. Сержант Колон снова по нему постучал. — Сдаюсь, — сказал он. Маркоу гордо извлек из помятой упаковки нечто. — Это пирог, — сказал он, не без труда беря нечто на грудь. — От мамы. И он успешно выложил нечто на стол, не отдавив себе пальцы. — И он съедобный? — спросил Шноби. — Он же месяцами сюда добирался. Наверное, зачерствел? — Не, это особый гномий рецепт, — объяснил Маркоу. — Гномьи пироги не черствеют. Сержант Колон снова постучал по пирогу. — Надо думать, — согласился он. — Он очень питательный, — сказал Маркоу. — Почти волшебный. Секрет передается от гнома к гному столетиями. Один маленький кусочек, и весь день неохота есть. — Да иди ты, — сказал Колон. — Гном с таким пирогом в котомке способен пройти сотни миль, — продолжал Маркоу. — Ну, еще бы, — мрачно сказал Колон. — Идет, небось, и всю дорогу думает. Вот елки зеленые, хоть бы мне попалось чем перекусить. Не то опять светит жевать этот клятый пирог. Маркоу, для которого слово «стёб» происходило от слова «констёбль», взял пику и после пары эффектных рикошетов умудрился разрезать пирог примерно на 4 куска. — Ну вот, — бодро сказал он, — по куску нам, один капитану. И спохватился. — Ой, извините. — Да уж, — сухо сказал Колон. Они посидели молча. — Он мне нравился, — сказал Маркоу. «Жалко, что его нет!» Повисла еще одна пауза, почти как первая, но еще задумчивее и глубже изборожденная унынием. «Теперь, наверное, капитаном сделают вас», — сказал Маркоу. Колон вздрогнул. «Меня? Я не хочу. Капитаном я не могу думать. За жалких $9 надбавки в месяц мысли того не стоит». И он забарабанил пальцами по столу. — Это вся его надбавка? — спросил Шноби. — Я думал, у офицеров денег как грязи. — $9 в месяц, — сказал Колон. — Я как-то раз видал шкалу денежного удовольствия. $9 в месяц плюс 2 на плюмаже. Только эти 2 он никогда не брал. Что странно. — Он был против плюмажей, — пояснил Шноби. — А тут ты прав, — согласился Колон. — С капитаном же, понимаете, какая история? Я одну книжку читал. Вот, знаете, мы все в организме вырабатываем алкоголь. Как бы естественный алкоголь. Даже если никогда в жизни в рот ни капли не берем, организм все равно что-то производит. А капитан Ваймс, он, понимаете, из тех, у кого организм сам алкоголя не вырабатывает. Таким уж родился. Пара стаканов в башке не хватает. Ёшкин кот, сказал Маркоу. Да. И если он трезв, он по правде трезв. Ньяб, это называется. Знаешь, состояние, в котором просыпаешься, когда квасил всю ночь, Шноби? Так вот, он такой постоянно. — Ой, бедняга, — сказал Шноби. — Я не знал. Тот он всегда мрачнее тучи. — И он вечно догоняется, понимаете? Просто не всякий раз угадывает дозу, и само собой... Тут Колон глянул на Маркоу. Его низвергла женщина. Его, правда, почти что угодно низвергает. — Так что теперь делать нам, сержант? — спросил Шноби. — И как думаете, он обидится, если мы съедим его пирог? — печально спросил Маркоу. — Жалко будет, если зачерствеет. Колон пожал плечами. Младший командный состав сидел в горестном молчании, а Маркоу размачивал слюной и разминал зубами пирог, точно ковшовая камнедробилка в меловом карьере. Будь этот пирог даже легчайшим суфле, аппетита ни у кого не было. Они воображали жизнь без капитана. Жизнь предстояла тоскливой даже без драконов. Что ни говори, у капитана Ваймса был стиль. Стиль у капитана был циничный и с грязью под ногтями, однако у него стиль был, а у них не было. Капитан знал сложение и умел читать длинные слова, тоже, в общем, стиль. Он даже напивался стильно. Они пытались продлить минуты, тянули время. Однако ночь все же наступила. И надежды не было. Придется выходить на улицы. На часах 6. И отнюдь неспокойно. — Я скучаю по Эрлу, — сказал Муркоу. — На самом деле он был капитанов, — ответил Шнобби. — А госпожа Овнец сумеет о нем позаботиться. — И мы же ничего не могли тут оставить, — сказал Колон. — Вплоть до лампового масла. Он даже ламповое масло выпил. — И съел нафталин, — прибавил Шнобби. — Целую коробку нафталиновых шариков. Кому сдался нафталин? И чайник, и сахар. За сахар он душу готов был продать. — Но он был хороший, — сказал Муркоу. — Ласковый. — Да нет, я не спорю, — отозвался Колон. — Но нехорошо это. Домашний зверь, от которого едва икнет, надо нырять под стол. — У него была такая мордочка. Я буду по нему скучать, — продолжал Муркоу. Шнобби громко высморкался. В ответ ему заколотили в дверь. Колон вздернул голову. Муркоу встал и открыл. За дверью в надменном нетерпении ждала пара дворцовых стражников. Оба попятились, увидев Маркоу, который слегка пригнулся, заглядывая под притолоку. Дурные вести о Маркоу, например, не лежат на месте. — Мы доставили прокламацию, — объявил один стражник. — Вы обязаны... — А что это у вас на груди намалевано свежей краской? — вежливо спросил Маркоу. Из-за него выглянули Шнобби и сержант. — Дракон, — сказал младший стражник. — Наш дракон, — поправил его начальник. — Эй, я же тебя знаю, — сказал Шнобби. — Ты Скалли Малдун. На котлетной жил. Ну, твоя мамка леденцы от кашля варила, да? А потом упала в чан с патокой и умерла. Я леденцов от кашля никогда не ел, но мамку твою помню. — Приветик, Шнобби, — сказал стражник без восторга. — Небось, мамка-то твоя... «Гордилась бы сыночком, у сыночка же дракон на груди!» Как ни в чем не бывало, продолжал Шнобби. Стражник смерил его взглядом, в котором ненависть мешалась со стыдом. «И плюмаж новенький!» — любезно прибавил Шнобби. «Мы доставили прокламацию, которую вы обязаны огласить!» — громко произнес стражник. «А также развесить на перекрестках по приказу!» «И чай приказ?» — спросил Шнобби. Сержант Колон сгробастал свиток в кулак размером с окорок. «Поскольку», — по слогам прочел он, неуверенно ведя по буквам пальцем, «сие угодно дрэа дракону, королю королей и абсоле». На широченном розовом утесе его лба выступили капли пота. — Абсолютному, то есть п-р-а-в-и-т-е правителю. Он погрузился в мучительное ученое молчание, и кончик его пальца дерганно пополз вниз по свитку. — Нет, — в конце концов произнес Колон, — не может такого быть. — Он же не будет никого жрать. «Поглощать», — поправил старший стражник. «Это все элемент общественного договора», — чопорно пояснил его помощник. «Я уверен, вы согласитесь, что это невеликая цена за безопасность и защиту города». «Отчего?» — спросил Шнобби. «У нас еще не бывало врагов, которых нельзя подкупить или развратить». «До сегодня», — угрюмо уточнил Колон. «Быстро соображайте», — похвалил стражник. «Огласить всенародно, под страхом болезненной боли!» Муркоу заглянул Колону через плечо. «Что такое девственница?» — спросил он. «Незамужняя девушка», — быстро ответил Колон. «Что, как моя подруга Рит?» — ужаснулся Муркоу. «Ну, нет», — сказал Колон. «Она не замужем. У госпожи Лады все девушки незамужние. Ну, и... ну... ну... да?» — сказал Колон. — Ну и вот, — отрубил Маркоу. — Ничего такого, я надеюсь, мы не потерпим. — Народ это не поймет, — сказал Колон. — Помяните мое слово. Стражники попятились за радиус нарастающего гнева Моркоу. — Это как народу будет угодно, — сказал старший. — Но если не огласите, объясняться будете с его величеством. И они поспешили прочь. Шноби выскочил на улицу. — Дракон на груди! — заорал он. — Знала бы твоя старенькая мамка, что ты разгуливаешь с драконом на груди. Она в чане своем перевернулась. Колун подбрел к столу, расправил на нем свиток и пробормотал. — Плохи дела. — Он уже убил людей, — сказал Муркову, — в нарушение 16 разных законов совета. — Это да, но это было, как бы это сказать, в суматохе и смятении чувств, — ответил Колун. — В смысле, тоже плохо, конечно, но если люди станут участвовать, отдадут ему какую-нибудь девчонку малолетнюю, еще постоят, посмотрят, словно так полагается, и все по закону, это гораздо хуже. — Я так понимаю, все зависит от точки зрения, — задумчиво отметил Шноби. — То есть? — Ну, с точки зрения того, кого сжигают заживо, разницы, наверное, особо никакой, — философски пояснил Шноби. — Люди этого не потерпят, я же говорю, — продолжал Колон, пропустив это замечание мимо ушей. — Вот увидите, двинутся маршем на дворец, и что тогда Даркон сделает, а? — Спалит их всех поголовно, — мигом ответил Шноби. — Он же не посмеет, — озадачился Колон. — Не вижу, что может ему помешать, — сказал Шноби и выглянул за дверь. — Хороший был пацан, бегал у моего дедуля на посылках. Кто бы мог подумать, что он станет разгуливать с драконом на груди? — Что будем делать, сержант? — спросил Муркову. — Я гореть заживо не хочу, — ответил сержант Колон. — Меня тогда жена убьет. — Видимо, надо это, как его, огласить. — Ну ты не переживай, парень, — прибавил он, похлопал Моркоу по мускулистому плечу и повторил, будто и сам с первого раза не совсем поверил. — До этого не дойдет. Люди не потерпят.